Игрушки Зевса. Часть первая. Прометей. Я уже упоминал Прометея, сына Иопета и Клемены. Для обаятельности у этого предусмотрительного юного титана было все. Силен, едва ли не раздражающе пригож, верен, предан, сдержан, скромен, наделен чувством юмора, участлив, воспитан и во всех отношениях увлекательный и чарующий собеседник. Всем он нравился, но Зевсу особенно. Когда только позволяло Зевсово плотное расписание, эти двое уходили бродить по округе, болтая обо всем на свете, об удаче, дружбе и семье, о войне и судьбе, и еще много о чем нелепом и мимолетном, как и положено друзьям. В одни перед вступлением в силу олимпийского Додекатиона Прометей, обожавший Зевса в той же мере, в какой Зевс обожал его, начал замечать в друге перемены. Бог, казалось, стал угрюм и раздражителен, менее тяготеет к прогулкам, менее дурашлив и игрив, и вообще склонен дуться и капризничать больше, чем пристало царственному, жизнерадостному и уравновешенному божеству, какого Прометей знал и любил. Титан списал это все на нервотрепку и старался не путаться под ногами. Как-то раз поутру, примерно через неделю после великой церемонии, Прометей, полюбивший спать в высокой траве душистых лугов Фракии, почувствовал, что его будят, настойчиво дергая за пальцы ног. Он открыл глаза и увидел оживленного и освеженного владыку богов. Тот приплясывал перед Прометеем, как нетерпеливое дитя утром собственного дня рождения. Сумрак развеялся, словно туман на горной вершине, и фирменная жизнерадостность вернулась, удесятеренной. — Подъем, Прометей! Подъем и айда! — Чего? — Сегодня затеем нечто замечательное, нечто, о чем весь мир будет вопить эпохи напролет! Оно прогремит в веках, оно... — На медведей пойдем? — На медведей! У меня великолепнейшая мысль! Давай же! — Куда мы идем? Зевс ответа не дал, а, приобняв Прометея, потащил его через поля в молчании, изредка прерываемым возбужденным смехом. Если бы Прометей не знал своего друга хорошенько, решил бы, что тот пьян от нектара. — Это твоя мысль, — попробовал он выведать. «Может, начнешь сначала?» «Хорошо, да. Сначала, верно. Как раз сначала и следует. Сядь!» Зевс указал на упавшее дерево и забегал туда-сюда перед Прометеем, а тот, прежде чем усесться, вгляделся в кору, нет ли муравьев. «Так, вспомним, как все начиналось. Эн архе эн хаос!» Вначале был хаос. Из хаоса возникло первое поколение. Эреп, Никта, Гемера и все они. А следом второе, наш дед с бабкой, Гея с Ураном, так? Прометей осторожно кивнул. Гея с Ураном, запустившие творение катастрофического уродства в виде твоего племени, титанов. Эй, а затем... Появились нимфы и духи, бесчисленные мелкие божества и чудовища, и звери, и всякое разное, и, наконец, кульминация — мы, боги, совершенство небес и земли. После долгой кровавой войны с моим племенем, которую я помог вам выиграть, да-да, но в результате все хорошо. Повсюду разразились мир и процветание. И все же... Зевс выдержал такую долгую паузу, что Прометею пришлось ее прервать. «Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе не хватает войны?» «Нет, дело не в этом». Зевс продолжил сновать туда-сюда перед Прометеем, как учитель, наставляющий класс из одного ученика. «Ты, наверное, заметил, что я последнее время какой-то не такой. Я тебе объясню, почему». Тебе известно же, что я иногда парю над миром, обернувшись орлом. Выискиваешь нимф. Этот мир, — продолжил Зевс, делая вид, что не услышал, — красив до чрезвычайности. Все на своих местах. Реки, горы, птицы, звери, океаны, рощи, равнины и ущелья. Но ты понимаешь, гляжу я вниз, и мне горестно от того, какой этот мир пустой. Пустой? Ох, Прометей, ты понятия не имеешь, до чего скучно быть богом в совершенном и окончательном мире. Скучно? Да, скучно. Я это недавно понял, что мне скучно и одиноко. Одиноко в более масштабном смысле. В космическом. Я космически одинок. И вот так оно будет веки вечные? Я на троне на Олимпе, молнии у меня на коленях, а все кланяются и лебезят, поют хвалы и клянчат одолжений. Вечно! И в чем тут потеха? Ну, вот честно, тебя бы тоже от этого тошнило. Прометей поджал губы и задумался. Что верно, то верно. Своему другу на имперском троне и всем его заботам и нагрузкам он никогда не завидовал. «Предположим, — продолжил Зевс, — предположим, я заведу новый род. Род соревнований в пифийских играх? Нет, не соревнований, род жизни, новую разновидность существ, во всех отношениях похожий на нас, прямоходящий, с двумя ногами, с одной головой. С одной головой, с двумя руками, похожи на нас во всем. А еще у них будет... Ты же умник, Прометей. Как называется эта наша черта, что возвышает нас над животными? Руки? Нет. Которая подсказывает нам, что мы существуем. Которая сообщает нам ощущение себя самих. Сознание. Точно. Эти существа должны быть сознательными. А еще язык. Угрозы нам они представлять не будут, конечно. Пусть живут внизу на земле, применяют смекалку, чтобы заботиться о себе, напитывать тело и защищаться. То есть... Прометей хмурился от напряжения, пытаясь сложить в уме связную картинку. Род, подобный нам? Именно! Хоть и не такой рослый, как наш. И все они будут мое творение. Ну, наше. «Наше творение? У тебя руки золотые, ты у нас почти Гефест. Мысль такая. Ты слепишь этих существ из глины, допустим, чтобы получились по образу и подобию нашему, анатомически точно, во всех подробностях, но помельче. А следом мы их оживим, подарим им жизнь, понаделаем копий и выпустим в природу, и поглядим, что получится». Прометей поразмыслил над затеей. «А общаться мы с ними будем? Разговаривать, бывать среди них?» «В этом-то как раз все дело!» «Завести умственно развитое, ну, полуразвитое племя, чтобы восхваляло нас и нам молилось, чтобы с нами играло и развлекало нас. Подчиненный, обожающий нас, род наших маленьких копий». «Мужчин и женщин?» «Ох, не беси, нет, только мужчин!» «Вообрази, что Гера иначе скажет!» Прометей, само собой, запросто мог вообразить отклик Геры, если бы мир вдруг обжили дополнительные женщины, с которыми ее блудливый муженек будет путаться. Титан видел, что Зевс из-за этой своей великой затеи очень взбудоражился, а уж раз вбив себе что-то в голову, даже что-то настолько невиданное и причудливое, как сейчас, Зевс с дороги не сворачивал, хоть гекатанхейров с гигантами вместе взятых насылай. Прометей, в общем, не был против этого замысла. «Увлекательный эксперимент», — решил он, — «игрушки для бессмертных». Если вдуматься, вполне очаровательно. У Артемиды ее гончие, у Афродиты голуби, у Афины сова и змея, У Посейдона и Амфитриты — дельфины и черепахи. Даже Аид держал собаку, пусть и совершенно омерзительную. Начальнику богов очень пристало измыслить свой особый вид любимца, умнее, преданнее и обаятельнее всех прочих.